Дериэй. Мог ли думать Киллан, что вестником удачи станет для него сторож в гавани, известный всему городу под именем Пиявка? Он попался ему на пути к Сирису, где был разбит лагерь кротонцев. Растопырив руки, старик лепетал: «Самаяны, самаяны, как тогда, два паруса, свинки на высоком носу». Взглянув в темное, сморщенное, словно ссохшееся от солнца лицо с заплывшим глазом, Киллан проговорил брезгливо: «Иди проспись, привиделось тебе. Не поднимутся самояны со дна, а новых не строят, некому и незачем». «Они самые», — не унимался старик. «В тот год, когда Демокет нас покинул, я с надобьями торговал. Самояны гавань заполняли. Зимой же их на сушу вытаскивали, а теперь их только три». Утомленный старческой болтовней, Киллан повернулся и, схватившись за голову, почти бегом бросился к гавани. Корабли со смятыми парусами уже покачивались у мола, и по сходням спускались люди в шлемах с перьями. Прошло еще немного времени, и Киллан стоял уже рядом со спартанским вождем, пытаясь выяснить, что привело его в город. «Плыву в Сикелию», — сказал спартанец. «А самояны откуда у тебя?» «С той поры, как Самос осаждал». Поняв, что перед ним Дериэй, Киллан оживился. Мгновенно в памяти всплыла вчерашняя стычка в Совете, когда вновь Пифагору удалось настоять на своем. «Хорошо же», — со злорадством подумал Киллан. «Ты воображаешь, Пифагор, что одержал надо мной победу, добившись включения в наше войско жалкой кучки беглецов. Посмотрим, как ты запоешь, узнав, что на моей стороне будут сражаться непобедимые спартанцы». «А что ты потерял в Сикелии?» — спросил он Дриэя. «Там есть гора, где мой предок Геракл победил Эрика и предупредил, что гераклиды вернутся за наградой. Вот я и возвращаюсь». «А у нас в Кротоне нет храма Геракла», — пояснил на всякий случай Киллан. «Мы — ахейские поселенцы. А Эрик — место славное, и вид с него открывается дивный. Но ведь там крепость кархидонцев». В глазах спартанца что-то сверкнуло, и его, словно бы высеченное из камня лицо, утратило неподвижность. «Там храм Афродиты», — сказал он. «Танит», — поправил кротонец. «И городок Элимов. Его кархидонцы в крепость превратили года два назад. А ты откуда путь держишь?» «Из Ливии. Там, близ Кирены, наша колония была. Кархидонцы натравили на нас чернокожих. Пришлось уходить». «Осада — дело долгое», — продолжил Киллан. «А места на Эрике безлюдные, без припасов не обойтись. И мог бы ты от нас не с одной водой уйти». «А что требуется?» «Да на нас напали сибариты». «Слышал я о них. Они теплой водой моются и щеголяют в гематиях, расшитых золотом». «Вот-вот», — подхватил Киллан. «У них агора замощена серебряными плитами, и вино в дома из гавани по трубам подают. А воины они никчемные. Давай договоримся о цене».